мрачно взглянув из-под лобья, сказал Одиссей богоравный: «Будь благодарен ему. Он тебя сохранил, чтобы отныне ведал и сам ты, и людям другим говорил в поученье, сколь здесь благие дела нам спасительней дел беззаконных. Слушай теперь. Из палаты убийством наполненный вышед, сядь на дворе у ворот с песнопевцем, властителем слова. Я же останусь в доме и все здесь устрою, что нужно». Так он сказал, и Медон с песнопевцем из горницы вышед, оба вблизи алтаря, посвященного Зевсу владыке, сели, но все озираясь кругом, опасаясь убийства. Очи водил в круг себя Одиссей, чтобы узнать, не остался ли кто неубитый, случайно избегший могущества Керы. Мертвые все он увидел в крови и в пыли неподвижно, кучей лежали они на полу там, как рыбы, которых на берег вытащив их из глубоко-зеленого моря неводом мелкопетлистым, рыбак высыпает на землю. Там на песке раскаленном их, влаги соленой лишенных, Гелиус пламенный душит, и все до одной умирают. Мертвые так там один на другом неподвижно лежали. К сыну сперва обратяся, сказал Одиссей хитроумный: «Должен теперь Телемах ты сюда пригласить Евриклею. Нужное слово желаю я молвить разумной старушке». Так говорил Одиссей. Телемах, повинуясь, отпер двери, позвал Евриклею и так ей сказал: «Евриклея, добрая няня моя, так давно за рабынями в доме нашем смотрящая, все сохраняя усердно в порядке. Кличет отец, говорить он с тобой намерен. Поди к нам». Кончил, не мимо ушей Евриклея его пролетело слово, и двери отперши тех горниц, где жили служанки, вышла она, и старушку повел Телемах к Одиссею.